Глава 15. Мы, сильные, должны быть снисходительны к ошибкам слабых и не искать своей личной выгоды. Каждый из нас должен угождать своему ближнему, заботясь о том, что служит к его благу и духовному росту. Масих тоже не самому себе угождал, но, как написано, «Оскорбление тех, кто злословит тебя, пали на меня». Ведь все Писание было дано с целью научить нас, чтобы благодаря терпению и ободрению, получаемому из Писания, мы имели надежду. Пусть же Всевышний, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом, как и подобает последователям Исы Масиха, чтобы вы единодушно и едиными устами прославляли Всевышнего, Бога и Отца нашего повелителя Исы Масиха. Ради прославления Всевышнего принимайте друг друга, как и Масих принял вас. Я говорю вам, что Масих пришел, как слуга обрезанных, чтобы явить верность Всевышнего, подтвердив те обещания, которые он дал праотцам. А еще он пришел для того, чтобы другие народы могли прославить Всевышнего за его милость, как написано: «За это я буду славить тебя среди других народов, имени твоему воспою я хвалу». И еще написано: «Радуйтесь, язычники, вместе с его народом». И еще: «Славьте вечного, все язычники, пойте хвалу ему, все народы». Исаия также говорит: «Придет корень Иессея и поднимется, чтобы править народами, и язычники будут надеяться на него». Пусть же Всевышний, источник всякой надежды, через вашу веру наполнит вас радостью и миром, чтобы вам в силе Святого Духа изобиловать надеждой. Братья мои, я убежден в том, что ваши сердца полны добра, а ваше знание настолько высоко, что позволяет вам учить друг друга. Тем не менее, в этом письме я смело напоминаю вам о некоторых вещах, потому что Всевышний по своей благодати поручил мне быть служителем Исы Масиха для язычников. И я тружусь как священнослужитель, возвещая радостную весть Всевышнего, чтобы принести ему обращенных из язычников, словно освященную Святым Духом жертву, которая приятна Всевышнему. Итак, в единении с Исой Масихом я могу хвалиться своим служением Всевышнему. Я не смею говорить о чем-либо, кроме того, что Масих совершил через меня, чтобы привести язычников к повиновению Всевышнему. Он совершил это словом и делом, силой знамений и чудес, силой Духа Всевышнего, так что я исполнил это служение – возвещать радостную весть о Масихе от Иерусалима и вплоть до Иллирика. Моим стремлением всегда было возвещать радостную весть там, где еще не знают о Масихе, чтобы мне не строить на чужом фундаменте, но исполнить написанное. Те, кому не было рассказано о нем, увидят, и те, кто не слышал, поймут. И это мое служение было причиной того, что я, хотя и собирался много раз, не смог прийти к вам. Теперь же я закончил свой труд в этих краях, и так как я уже много лет хотел прийти к вам, то намерен сделать это, когда отправлюсь в Испанию. Я надеюсь, что навещу вас по дороге туда, и вы поможете мне, чтобы я смог идти дальше, как только я наслажусь вашим обществом. Сейчас же я отправляюсь в Иерусалим для служения живущим там братьям, потому что общины Македонии и Ахаии решили провести сбор пожертвований для бедных из числа верующих, живущих в Иерусалиме. Они сами решили это сделать, ведь они и в самом деле в долгу перед ними. Так как иудеи, верующие в Иису, поделились с ними своими духовными благословениями, то и они, в свою очередь, должны поделиться с иудеями своими материальными благами. После того, как я выполню это поручение и передам им собранное, я намерен отправиться в Испанию и по пути навестить вас. Я уверен, что когда приду к вам, Масих благословит вас в полной мере. Умоляю вас, братья, ради повелителя нашего Иисы Масиха и ради любви Духа, помогите мне в моей борьбе, молясь обо мне Всевышнему. Молитесь о том, чтобы в Иудее я был избавлен от неверующих, и чтобы мое служение по раздаче материальной помощи в Иерусалиме было принято живущими там братьями. Тогда я смогу прийти к вам с радостью, и мы сможем вместе отдохнуть, если на то будет воля Всевышнего. Пусть Всевышний, дающий нам мир, будет со всеми вами. Аминь.